Что-то мне все эти твои сексуальные терзания кажутся немного надуманными. Видимо, все дело в том, как к этому подойти с самого начала. Если во всякой женщине видеть воплощение Мадонны, тогда, конечно, можно потом свихнуться. А в ней нужно видеть просто женщину, и все будет просто. «Это, конечно, вопрос весьма индивидуальный», — сказал Пико. «Да, но ты говоришь, все парни, каких я знал». «Хорошо, не буквально все, пусть большинство». «Большинство моих знакомых, друзей». «Мне и не только юность плохо вспоминается. Студенческие годы не лучше. Стыдно подумать, чем была забита голова, до какой степени ничего вокруг себя не понимал. Когда я рассорился с Люси, она сказала, что никогда не принимала всерьез моих взглядов. Слишком уж они часто менялись. Я, конечно, огрызнулся, но вообще-то есть рациональное зерно и в ее словах. А ты, Дорита, вспоминаешь о прошлом с удовольствием?» «Да», — тихо сказала Беатрис. Она помолчала, машинально взбалтывая стакан с остатками кока-колы, в котором звякала круглая обтаявшая льдинка, и добавила нерешительно: «Я как раз сейчас вспомнила, когда мы сидели в тот день в клубе ассоциации, помните? Господи, неужели это действительно была я? Просто страшно». «Страшно?» — удивленно спросил Хиль. Беатрис молча кивнула. «Очень страшно, Дон Хиль», — сказала она через полминуты. «О таких вещах лучше не думать». «Вот именно. У меня то же самое», — подхватил Пико. «Точно то же самое, Дорита. Мне тоже страшно представить себе, как бессмысленно потрачено время черт знает на что». «Как же это?» — ехидно сказал Хиль. «После генерала Сан-Мартино ни один аргентинец не принес таких жертв на алтарь свободы, как сеньор Ритондеро, участник двух революций, герой Кордовы». «Не нужно, Дон Хиль», — укоризненно сказала Беатрис. Пико усмехнулся и закурил новую сигарету. Хиль тут же бесцеремонно отобрал ее у него и бросил в пепельницу. «Я говорил даже не об этом», — сказал Пико. «Это особая тема, совсем особая. Ты понимаешь, Дорита, даже если бы с революцией все оказалось в порядке, все равно это что-то не то. Я вот смотрю на Лоральды и иногда ему завидую. Кстати, Хиль, тебе пришлось хоть раз спасти жизнь какому-нибудь больному, но вот так, как об этом пишут. Не просто провести успешное лечение, а так сразу взять и спасти». «А как же?» — самодовольно кивнул Хиль. «Одного пятилетнего сопляка именно вот так взял и спас. В прошлом году. Чертенок выдал целый стакан какой-то химии. Привезли уже синим. Гнусно было смотреть. Самое интересное, что это совсем не по моему ведомству. Я ведь не токсиколог, карамба. Да, мы с ним повозились. Но вы заметьте вот что, Донья Инфанта. Когда этот тип», — он указал пальцем на Пику, — «когда он был здоров и в полном комплекте, не было случая, чтобы он не выразил презрение к лекарям. Но теперь, когда его продырявили и окоротили на одну конечность, смотрите, как он начинает юлить и заискивать перед нашим братом». «А что ж», — сказал Пико, — «честная капитуляция никому не возбраняется. Волею судеб я оказался во власти вашего племени, и мне остается только выкинуть белый флаг. В конце концов, не могу же я проверять содержимое каждой ампулы, что вы мне вливаете. А вот и Донья Елена». Он привстал и помахал поднятой рукой. Хиль и Беатрис оглянулись. «Так вы действительно ждали даму?» — сказала Беатрис. «Да, собрались в кино. Хотите вместе, донья инфанта?» Беатрис не успела ответить. Донья Елена подошла к столику и бросила на нее взгляд, в котором мелькнуло удивление. «О, сеньорита Альварадо!» — сказала она с любезной улыбкой. «И вы здесь? Как поживаете?» «Добрый вечер, сеньора. Благодарю вас. Как себя чувствует ваш маленький?» «Надо думать, неплохо!» — засмеялась донья Елена, садясь напротив Беатрис. «Это не ребенок, а фокстерьер!» «Хуже!» — мрачно сказал Хиль. «Не будьте оптимисткой, донья Елена!» «Очень много хлопот?» — сочувственно спросила Беатрис. «Вы не можете себе представить. Верите ли, за полтора месяца я первый раз вырвалась сегодня в кино. Хиль, билеты уже взяли? А что, разве нужно заранее? Возьмем сразу». «Ну, конечно, так они и будут нас ждать. Я же просила зайти раньше». «А донья Елена права», — сказал Пико. «Идем-ка лучше сейчас, иначе ничего не выйдет». «На тебя брать, Дорита?» «Спасибо, я не могу сегодня». «Вы что хотите смотреть? Что-то французское. Называется «Эта проклятая девчонка». Очень хвалит героиню. Какая-то совсем неизвестная. Как ее? Бидо, Бридо? Что-то в этом роде». «Так ты действительно не можешь?» «Я просто занята», — сказала Беатрис. «Да и вообще я сейчас охладела к кино». «Вы, донья инфанта, не изворачивайтесь», — сказал Хиль, вставая из-за стола. «Признались бы уж прямо, что у вас вечером любовное свидание. Поразительная вещь, как иногда обманчива внешность. Впрочем, попы утверждают, что дьявол способен надевать любую личину». «Идем, лекарь!» — перебил его Пико. «Иду, иду. Так что же скажет на этот счет ваше католическое высочество?» — не унимаясь, обратился он к Беатрис. Та через силу улыбнулась. «Я не сильна в демонологии, Дон Хиль. Но, говорят, тихая вода глубже. Так что, может быть, вы и правы. Значит, сами признаете, что завели здесь какие-то шашни?» Хиль засмеялся и погрозил ей пальцем. «Ах, донья инфанта, донья инфанта! Подумать только, что делают с людьми йод, безделье и ультрафиолетовые лучи!» Элен бросила взгляд на лицо Беатрис и вдруг вспылила. «Слушайте, Лоральда, идите к дьяволу! Чего вы привязались в самом деле?» Хиль сделал испуганное лицо и заторопился к выходу следом за Пико, крикнув, что будут ждать у кинематографа. «Не обращайте внимания», — пробормотала Беатрис. «Я очень устала сегодня, мне просто немного не по себе. Я, наверное, пойду». «Посидите», — сказала Элен. «На улице еще жарко». Они помолчали. Моссо поставил перед Элен заказанный ею гренадин и отошел, окинув клиента к нагловатым оценивающим взглядом. Беатрис подумала, что раньше на нее никто так не смотрел. Или просто не замечала. «Я, наверное, кажусь вам идиоткой», — усмехнулась она. «В самом деле, это вторая наша встреча, и вы оба раза видите меня на грани истерики. Впрочем, не бойтесь, это просто так говорится, что на грани. А вообще-то я редко плачу, даже удивительно». Элен смотрела на нее молча, внимательно и, как в первый момент, немного удивленно. «Прости меня, Господь, но она глупа», — подумала вдруг Беатрис со внезапным раздражением. «Нельзя безнаказанно быть такой красивой. При этой внешности ум был бы уже просто расточительством». «Впрочем, Джерри сказал тогда, что она старше меня всего на 2 года. Я бы подумала, на все 6».